Глава вторая. Кошмар на Гедеоне. Чтобы понять, как мы здесь оказались, придется вернуться. Провести линию от смерти к смерти, от Лерона, Берфезена и Дэньо, чьи жизни закончились на дне гравитационного колодца Земли, к Барле Дюку, которого распылили на атомы посреди космической пустоты, соединить точки. Вот что произошло. Будьте внимательны. Диана и Ияго посетили сотню островов, от огромных особняков, устроенных внутри астероидов, до нитевидных кластеров трущобных пузырей и даже одиноких сфер, удалившихся от соседей на тысячи километров. Сафо следовала за ними, вознося молитвы Господу своему, Ра-Аллаху, чтобы он уберег их всех. Какое-то время казалось, что эти молитвы работают. В большинстве мест у Ияго обнаруживался хотя бы один друг. Чем больше времени Диана проводила в его обществе, тем сильнее удивлялась тому, как же плохо на самом деле его знала. В каждой новой среде он становился другим человеком. И ни одна из его личностей не имела ничего общего с обходительным дворецким, который был неотъемлемой частью прошлой жизни Дианы. Прошлой жизни. Конечно, Диана часто о ней думала. Миновало 6 месяцев с того дня, когда все, что она знала, перевернулось с ног на голову. Но эта прошлая жизнь уже подернулась патиной и стала далекой, почти историей. Неужели она и впрямь когда-то так жила под защитой от всего? Глядя в зеркало, она сразу же начинала думать о сестре или, мысленно прибавив отражению несколько морщин, о родителях. Но в то же время Диана ощущала внутри отстраненность. «Я должна сильнее скучать по ним?» — спросила она у Яго как-то раз во время очередного 2-дневного перелета от одного пузыря к другому. «Ты с ними встретишься», — ответил он. Позже, укладываясь спать, завернувшись в одеяло и пристегнувшись к стене с помощью ремня, она вдруг поняла, что Ягу не ответил на вопрос. Она также размышляла о той вспышке насилия, что случилось на Каркуре. Воспоминания казались нереальными, словно то, что хранило ее память, произошло в виртуальности, а не по-настоящему. Потом ей приснился первый кошмар. Это случилось в кластере пузырей под названием Гедеон. Там обитало разношерстное население в несколько тысяч человек, большинство из них поклонялись божеству, называемому Темпоральный Христос. Ягу пристыковал корабль, чтобы пополнить припасы, и Диана с Сафо с радостью покинули тесные помещения Редрума 2020. Теологию гедеонских пузырей им в подробностях объяснила престарелая женщина, на которой выше пояса была надета скромная блуза с длинными рукавами и голубая шаль, а ниже — облегающие шортики и больше ничего. На ногах в нескольких местах виднелись овальные и круглые отметины, следы удаленных опухолей. Звали ее, удивительное дело, Живокость, и они с Ягу были знакомы давным-давно. Она с радостью болтала с ними за трапезой из переработанного ганка и фруктов, выращенных в пузыре. «Наша вера, — сказала она, — состоит вовсе не в том, что время есть иллюзия, это все происки врагов». «Я и не думала о чем-то подобном», — заверила ее Диана с серьезным видом. На самом-то деле она впервые услышала об этой секте полчаса назад. «Нет», — настаивала Живокость, — «мы не верим в иллюзорность времени. Мы верим, скорее, что оно существовало лишь на протяжении 33 лет, когда сам Господь вошел в темпоральную среду. Когда Он вознесся на небеса, время закончилось». «До этого его не существовало?» «Нет. Когда Христос родился в Вифлееме, родился весь мир. Его рождение и было творением. Разумеется, весь космос был сотворен со следами воображаемого прошлого. В тот миг возникли окаменелости в земле, воспоминания о былом, археологические заметки и книги вроде Талмуда. Но ничего из этого на самом деле не было. Это всего лишь вымышленная предыстория, которую создали вместе со всем миром в один и тот же момент». Живокость объяснила смысл своей броши, крест, заключенный в круг. «Крест — воплощение женского начала, посредством коего Христос явился в космос. Крест — инструмент, на коем он был распят и покинул космос. Вместе они образуют циферблат. Во Христе всегда полдень, и 3, 6, 9 часов, и одновременно всегда четверть, половина или 3/4 соответствующего часа. Все это время, все, без остатка, во Христе». «Понятно», — сказала Диана. Без Бейта ей пришлось как следует покопаться в памяти, чтобы вспомнить устройство старинных часов. Они пили местное кисло-сладкое вино, и Диана захмелела. Подлетели другие жители Гедеона и присоединились к беседе. Как выяснилось, в их религиозной доктрине существовали разногласия по поводу того, что случилось со временем после распятия и воскресения Христа. Некоторые утверждали, что время и в самом деле остановилось, но недавно началось опять заново, с вложенной в него иллюзорной предысторией длиной в 2500 лет, что они считали знаком, свидетельствующим о приближении второго пришествия Христа. Другие настаивали, что время не начиналось, что космос погружен в безвременье, а то, что воспринимается как время, всего лишь иллюзия, своего рода далекое эхо подлинного Христова времени, с его безмерной полнотой, породившего в среде бытия нечто вроде стоячей волны. Диана обнаружила, что ей нравится перебирать замысловатые подтексты этих противоречивых теорий, проверять на прочность замкнутую, в принципе, неопровергаемую, но, конечно, иллюзорную концептуальную структуру. Это напоминало решение проблем. Потом они пели песни и играли в человеческий пинбол среди пружинистых ветвей баобаба. Когда настало время привязать себя к ветке и заснуть, Диана улыбалась. И потому кошмар оказался полной неожиданностью. Она вновь стояла на мраморном полу дома на Каркуре, ощущая сокрушительное земное тяготение. Рядом была мисс Джоуд, еще некое едва различимое создание, которое, почему-то Диана в этом была уверена, тоже являлась мисс Джоуд, хотя не имела ничего общего с ней в физическом плане. Яго лежал на полу мертвый, его кровь ползла по полу, омерзительное, чудовищное подобие жизни. Она была похожа на гигантского плоского червя с блестящим красно-черным телом. Потом, ужасное дело, червь повернулся и заполз на тело Яго. Он словно начал пожирать труп. Наблюдать за этим было невыразимо отвратительно. Диана огляделась по сторонам и поняла, что это все же не дом на Каркуре. Она испугалась, сообразив, что не знает, где находится. Мисс Джоуд заговорила, и в уголках ее рта заиграли искорки и язычки пламени. «Перья или свинец?» — спросила она. Примечание. Намек на старинную загадку, которая требует ответить, что тяжелее — фунт перьев или фунт свинца. Они весят одинаково, то есть прямой ответ на поставленный вопрос невозможен. В той или иной форме загадка нередко встречается в фольклоре и в литературе, в том числе в фантастике. Смотрите роман Роджера Желязны «Этот бессмертный». Конец примечания. «Ты должна выбрать, дорогуша, перья или свинец?» Диана знала, что любой ответ повлечет за собой ужасные последствия. «О, прошу вас!» — взмолилась она, охваченная ужасным предчувствием, и слезы хлынули у нее из глаз. «Прошу, не заставляйте меня отвечать!» Но Джоуд лишь повторила: «Перья или свинец?» В руке у нее был нож, сработанный из грубого, неотполированного стекла, и она поднесла его к лицу Дианы. Где-то у нее за спиной раздался грохот, похожий на звук, с которым тормозит спускающийся лифт, шум становился громче и страшнее, и Диана подумала: «Я не могу не ответить на этот вопрос. И любой ответ может оказаться как ложным, так и правильным. Выходит, хоть это и чуждо тому, что я есть и что я умею делать, мне придется угадывать. Я должна просто угадать». Она открыла рот, чтобы ответить на невозможный вопрос, и в ту же секунду поняла, что это за грохот. То была ее собственная смерть, которую слух воспринял за пределами времени, так что последствия событий обогнали само событие. Кровавый слизень со звуком, подобным удару бича, перепрыгнул с трупа Яго на ее лицо и залепил ей рот. Она проснулась, кашляя и хрипло вскрикивая между приступами кашля и судорожными вдохами. Ее легкие полыхали. Сафо была рядом. «Что случилось, мисс? Что такое?» Но ужас достиг глубин души Дианы, и она не владела собой. На некоторое время все, что она могла сказать, сводилось к выкрикам «Кровь! Кровь! Кровь!», которые перемежались кашлем. Эти повторения так встревожили Сафо, что она разбудила Ягу. Тот принес шарик воды с примесью коки, и это помогло успокоить кашель. «Что с тобой?» — спросил он. «Кошмарный сон?» Она кивнула. «Всего лишь сон», — сказал он тоном, который, видимо, должен был ее успокоить. «Это не по-настоящему». «Ты не понимаешь», — хрипло произнесла она. «Сны — важнейшая часть того, как я делаю то, что делаю. Такой сон — это смерть. Это смерть, приближение катастрофы». Говоря, она плакала, но ее мысли прояснились, превратившись в слова. Воспоминания о жестоком лице Джоуд, о странном, бесформенном существе из черной крови, об удушье ярко отпечатались в ее памяти. «Мне никогда не снятся кошмары. Никогда!» — Сны — моя рабочая среда. В сфере было светло, как днем, хотя почти все жители спали. Слишком много кисло-сладкого вина. Вынес свой вердикт Ягу. Сафо привязала себя к той же ветке, что и Диана, они обнялись, и Диа в самом деле немного успокоилась. Вскоре Сафо заснула, а Диана нет. Постепенно близость тела девушки стала ее угнетать. Она выпуталась из объятий и сдвинулась чуть дальше вдоль ветки. В конце концов, изрядно помаявшись, она опять уснула. Утром Ягу в течение часа совещался с дюжиной гедеонитов. Диана и Сафо осматривали стены мира в компании живокости. Диана все еще тревожилась из-за того, что ей приснилось минувшей ночью. Она была взволнована и раздражена. «Этот сон предвещает смерть», — заявила она Сафо. «Смерть близка». «Смерть всегда рядом, мисс», — сказала Сафо. «Ра Аллах даровал нам это знание. Вот только время не сообщил». «Время», — слабым голосом выговорила Диана, — «наступит скоро». Когда Ягу выбрался из главной юрты, он выглядел слегка обеспокоенным. «Что случилось?» — обратилась к нему Диана. «Революция», — сказал он. «Они хотят, чтобы все началось сейчас. И не понимают, что момент неподходящий». «Так они ждут, чтобы ты ее начал?» — недоверчиво спросила Сафо. Они покинули Гедеон во второй половине дня, поторговавшись за блок горючего. Торговаться в Сампе приходилось постоянно. Обычно это происходило в форме обмена устными предложениями, весьма горячего и увлеченного. На Гедеоне, однако, в ответ на предложение Ягу звучало хоровое исполнение контрпредложений. Это было очаровательно, хотя музыкальная подача ничуть не ослабила накал переговорных страстей. Пора в путь. Они устроились в перегруз койках, пристегнули ремни и понеслись прочь, двигаясь по спирали, напоминавшей раковину улитки. После старта Диана подобралась к иллюминатору и взглянула на пустоту снаружи. Ей казалось, что там должны виднеться следы стартовавших кораблей, грузовиков и шлюпов и миллиарды пузырей, похожих на разбросанные жемчужины, но она увидела лишь черноту, которую не мог разогнать звездный свет. «Куда мы летим?» — поинтересовалась она у Ягу. «К моим хорошим друзьям», — ответил он. Но когда через полтора дня они прибыли к пункту назначения, тот оказался пустым, и ничто не намекало, куда делись его обитатели. В цепи из четырех пузырей три оказались пробиты и пусты, внутри них все еще мерцали полосы светошестов, но растительность замерзла, и только мусор клубился в вакууме. «Что тут произошло?» — спросила Диана, когда Ред Рум дрейфовал мимо следов разгрома. «Полиция, видимо», — ответил Ягу. Четвертый пузырь был нетронутым, внутри горел свет, но когда они пришвартовались и открыли двери, то выяснилось, что внутри все заросло буйной зеленью, сквозь которую не просматривались следы человеческого присутствия. Воздух, перенасыщенный кислородом, кружил голову. «Думаю, полицейские пробили три других пузыря, чтобы загнать жителей сюда», — сказал Ягу. «Когда герметичность сферы нарушается, все спешат, точно крысы, к спасательным туннелям, чтобы пробраться в соседний пузырь. Полиции надо всего лишь пробивать их по очереди, собирая все население в одном месте, как скот. Потом их можно арестовать, погрузить на корабль и увезти». «Почему?» — спросила Диана, зажимая нос пальцами. У растений был на удивление сильный запах, который к тому же напоминал скорее о фауне, чем о флоре. «Какой-то генетически модифицированный клубень или фрукт, — решила она, — специально разработанный для того, чтобы дополнить омерзительный рацион из Ганка. Точнее, за что? Кто его знает? Официальным предлогом, вероятно, было инакомыслие, хотя нельзя исключать и торговое мошенничество. В Сампе заключают огромное количество бартерных сделок, а поскольку бартер, строго говоря, запрещен, у полиции всегда найдется повод, если в таковом возникнет потребность». «Но зачем тратить столько усилий?» «Вероятно, у них была особая причина. Или им просто нужно было выполнить план по заполнению тюрем или кабальной службе. Стоит заговорить с рядовыми полицейскими, они тут же начинают жаловаться, сколько всяких квот им навязывает начальство. Кроме того, конфискация имущества иногда бывает выгодной. Хотя обычно нет. Люди здесь слишком бедны, по-настоящему ценных вещей у них нет». Ягу на четверти обычной скорости вывел их в открытый космос. Некоторое время они просто лежали, пережидая ускорение. В конце концов разгон закончился, и они смогли выбраться из противоперегрузочных коек. «Я узнал кое-какие новости», — сообщил Яго. «Скорее слухи, или это одно и то же?» «Какие новости?» — спросила Диана. «Во-первых, твои родители в порядке. Я сделал такой вывод, исходя из того, что власти их еще не засекли, несмотря на все старания. Во-вторых, мисс Джоуд, помнишь ее?» Диана невесело улыбнулась. «Что ж», — сказал Яго, — «ее наказали за провал операции по нашему захвату. Улановы ею сильно недовольны». Диана мгновенно повеселела, правда? Ее казнили? Нет, но сильно понизили в статусе. Ее по-прежнему навещали кошмары. Той же ночью Диана проснулась, увидев во сне картины крови и смерти, в которых главной силой выступал двойник мисс Джоуд, порожденный ее подсознанием. Этот сон подействовал на нее слабее предыдущего, но все-таки был на редкость неприятен. Через два дня они добрались до следующего пункта назначения, некоего Фабра, законного, как заверил их Ягу, хотя и расположившегося в значительном отдалении от обычных маршрутов полицейских шлюпов и, соответственно, находившегося в некоторой тени. Но его команда занималась большей частью законными делами. Фабр представлял собой группу сцепленных герметичных овалоидов, внутри которых выращивались мясные туши, наделенные лишь зачатками сознания. Яго поздоровался с командой, дюжина мужчин, ни одной женщины, у всех на лбу вытатуирована солнечная печать Ра Аллаха, Сафо поприветствовала их с улыбкой, и они вместе спели гимн солнцу. Потом они угостились бовралкоголем, вместе сыграли в маджонг, много смеялись и пели. «Правило 70% больно ударило по нам», — сказал Сам, один из самых общительных фермеров. «Что за правило?» «В Лекс Уланова заложено, что 30% всех сделок, совершаемых в Сампе, незаконны», — объяснил мужчина по имени Чили, чья белая как мел кожа была испещрена многочисленными розовыми кругами и овалами шрамов в тех местах, где были удалены опухоли. «Это очень условная цифра, потому что в глубинах Сампа почти вся торговля незаконна, если считать мошенничеством обмен самостоятельно выращенных фиг и помидоров на жареных жуков или толченую мочевину. Но в Сампе не жизнь, а существование. Ганг, солнечный свет, никаких излишков для торговли. А вот здесь, поблизости от земной луны, ох, если бы у нас были эти 30% на черном рынке, мы были бы рады. Но, увы, почти все мясо, которое мы выращиваем, уходит по оптовым сделкам, и деньги зачисляются на кошерные счета, а тарифы и пошлины высчитываются и скинами автоматически. У нас почти все по закону, к сожалению». «Так ведь это хорошо, разве нет?» — спросила Диана. «По крайней мере, полиция вас не трогает». Сам мрачно ухмыльнулся. «Правило 70% — это священная корова», — сказал он, делая ударение на каждом слоге в слове. «В том-то и проблема с кодексом. Он регулирует даже границы беззакония. Поэтому мы платим налоги не со 100% выручки, а со 143%. Учитывается наше предполагаемое участие в торговле на черном рынке. В итоге наше налоговое бремя намного тяжелее, чем могло бы быть». «Но вы ведь все равно остаетесь в плюсе, да?» «С трудом», — признал Чили. «Я лишь совладелец этого предприятия. Мне бы прохлаждаться в роскошной О с другими успешными промышленниками, попивая алкоголь и принимая сому. Вместо этого я живу на работе, питаюсь ганком и весь заработок отсылаю жене и дочери, которые остались на Марсе. Дочка поступила в Арианскую академию, знаете ли. Дороговато, но хватит уже о моих проблемах». «По правде говоря», — добавил Сам, — «если бы блестители захотели на нас наехать, то так бы и сделали. Просто у них нет особых причин, мы слишком маленькие, чтобы из-за нас дергаться. Надо просто потерпеть». «До каких пор?» «До тех пор, пока я не заработаю на собственный дом», — сказал Сам. «Когда я заработаю достаточно, то все продам и поселюсь на приличной орбите», — согласился Чили. «Но это будет через много лет». В конце концов, команда Фабра дала Ягу три блока мясных консервов и кое-что еще из припасов, а он взамен вручил им квадратную метр на метр пластину непонятного происхождения и назначения. «Бартер — старейшая форма торговли, а ныне, поскольку все настоящие деньги были помечены, чтобы при переходе с одного счета на другой или из одной базы данных в другую их можно было обложить налогами, еще более частое, чем раньше. Вернувшись на борт Редрумы 2020, Диана обнаружила, что Ягу также выторговал или выпросил, или как-то иначе раздобыл внушительный кусок льда, который теперь был прикручен тросом к корпусу корабля. «Мы отправляемся куда-то далеко», — сделала вывод Диана, — «потому что, ну, кусок-то здоровенный». «Гений дедукции!» — Ягу широко улыбнулся. «Куда же мы летим?» — спросила Сафо. «Мы так и будем путешествовать от одного пузыря к другому?» «Я отвезу вас к себе домой», — сказал Ягу. «Там еще никто не бывал. Ну, кроме меня, разумеется. Это по-настоящему сокровенное место. Но сначала я хочу использовать инфофильтр этого Фабра, чтобы отправить сообщение». «Сообщение?» — спросила Диана. «Я обнаружил твою сестру». Сердце Дианы кувыркнулось. «С ней все хорошо. Где она?» «Она на Марсе. Или, по меньшей мере, по дороге туда. Прошло уже несколько месяцев с того дня, когда она пустилась в путь. Скоро ее корабль прибудет в пункт назначения. И да, с ней все хорошо. Она старается нигде не задерживаться подолгу, и нам следует поступать так же. Боюсь, пройдет еще немало времени, прежде чем я смогу устроить вам настоящее воссоединение. Ваши родители все должным образом подготовили, и большей части сил клана удалось проскользнуть сквозь улановскую сеть. Но мы по-прежнему в неудобном положении. Другие кланы дерутся за власть, улановы прилагают немыслимые усилия, чтобы раздавить семейство Аржан. В игре потрясающие суммы, следует заметить. А я могу с ней поговорить? Ягу почесал в затылке. «Это рискованно», — осторожно признал он. «Ведь нам придется открыть линию связи. Если мы попадемся, блюстители изогнут само пространство, чтобы добраться до нас. Захватив твою сестру, они получат преимущество, но, захватив вас обеих, победят». «Это означает да или нет?» «Да. Твой бейт был взломан, как и ее, по всей видимости. Но можно воспользоваться моей сетью. Она нестандартная, уникальная, и я очень щепетилен в смысле информационной частоты. Кроме того, мы подключимся к системе Фабра, чтобы переадресовать данные. И у нас есть все необходимое, чтобы разорвать связь и скрыться при первом подозрении, что нас обнаружили». Диана час провела в онлайне, получив в итоге несколько минут разговора лицом к лицу, как в старые добрые времена. Интервал задержки сигнала составлял 15 минут в оба конца, что сильно расстраивало, ведь времени было так мало. Это была не встреча в настоящем виртуале, так что она не могла даже обнять свою мог-сестру. Зато могла ее видеть, говорить с ней, и этого хватило, чтобы заставить их обеих смеяться и плакать. Ева рассказала о своих приключениях, о том, как она прибыла к Тобрукскому плазмазеру и почти сразу же оказалась в центре сражения. «К счастью, нам удалось сбежать на юг. В конце концов, мне пришлось выбираться на орбиту на какой-то древней ракете, стартовавшей из Ивуара». «Они такие хлипкие, да?» — сказала Диана, улыбаясь сквозь слезы. «Мы с Ягу выбрались при помощи гравитационной пушки на горе Абора. Когда на корабле включились двигатели, я подумала, что мы сейчас в прямом смысле развалимся на части». «Я так рада, что с тобой все в порядке, любовь моя», — сказала Ева. «Придется нам спрятаться до тех пор, пока все не успокоится. Могмочки в порядке, я их обеих видела во плоти, с ними все нормально. Но они прячутся, и я буду прятаться, и ты тоже. Я не спрошу, где ты собираешься спрятаться, потому что лучше тебе никому об этом не говорить, даже мне, хотя я люблю тебя больше, чем могу сказать словами». Диана утерла глаза рукавом. «Хорошо, я буду в безопасном месте, пока...» Песчаная буря помех заморозила изображение Евиного лица, процарапала на нем сотни кривых неоновых полос. «Все, конец», — сказал Ягу. «Связь прервалась».